эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится нейропсихолог, психолог, философ, писатель, член Международной ассоциации психологов, член Российского союза писателей, основатель научно-образовательного предмета Владимир Анатольевич Лукашенко. Ведет сегодня программу Алексей Орлов. За пультом нахожусь я, Алексей Щербаков. И предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Славяне, росы, русичи, где вы? Есть ли они среди нас?» Я приветствую всех участников нашего эфира. Всем здравия. Передаю, Алексей, тебе микрофончик для ведения эфира. Вперед. Благодарю. Стартанул. Итак, продолжаем разбираться с интересными явлениями нашей жизни. И вот здесь у нас в анонсе написано много интересных слов, которые, наверное, будут являться основой нашего разбора. Разбираться мы сегодня будем как раз с тем, что у нас за понятия такие существуют. Славяне, росы, русичины и так далее. То, что Алексей сегодня сказал. И не откладывая долгий ящик, я предлагаю Владимиру начать разбирать эту тему. А дальше, опираясь на том, что у нас вот опять же в анонсе написано, я постараюсь дополнять с собою этот эфир и своими рассуждениями. И вполне возможно, что-то у нас интересное в этот раз родится в понимании всех тех, кто присутствует. Итак, Владимир, пожалуйста, начинаем. Ну, во-первых, добрый вам вечер всем, дорогие друзья. Я снова рад быть с вами в этот вечер. И сегодня я хотел бы затронуть... предложил, и мы затронем, мы, не только я, мы вместе с вами затронем такую очень интересную тему. И интересная тема не только про славян, но вообще. Давайте я попробую начать с такого интересного факта. Мы все учили в школе, что у нас есть расы. Негроидная, монголоидная, еще какие-то. Это было давно, но мы разделяли людей на расы. Да, по внешним признакам. Потом мы разделяем людей на культуры, потом сделали границы. А когда у нас развилось приборостроение медицинское, мы начали изучать ДНК. У нас теперь появились гаплотипы. И стали очень интересные вещи выявляться с помощью этого оборудования на основании этих вот формул, ключей для каждого человека есть. Вот, например, такая очень интересная история случилась с якутами. В 70-е годы Фефелова такая была ученая, проводила исследования в Якутии, медицинское, медико-биологическое исследование, брала анализы, изучала, какие болезни болеют, ну и собирала генетический материал, как это сейчас называется. Вот сейчас его исследовали, она написала книгу, и оказалось, что якуты ближе к ариям, то есть, скажем так, к индийцам, да, не к индейцам, чем мы. Чем вроде бы европейские, русские, славянские племена. Мало того, якуты переваривают лактозу, что монголоиды не могут сделать. У них содержание в волосах определенных там, мелатонин, еще чего-то такого. В общем, отличается от содержания у монголоидов. Они болеют болезнями белых людей, они, ну, если европейцев, они монголоидов. Хотя посмотрите на якутов. Как интересно все происходит. И много таких разделений существует. Мы тоже с вами, наверняка вы, кто слушает эту передачу, кто слушает, кто любит славянское радио, задаемся вопросами про наших предков и вообще про славян. Почему-то мы даже как-то категоризируем это все. Даже спорим, славяны, славяне, росы, русы, росичи, как звали, какая история, говорим про тартари, еще что-то такое. То есть мы тоже находимся в парадигме разделения. Разделения на какие-то формальные признаки. Для меня, конечно, это какой-то, может быть, вызов был, когда я начал работать с сознанием на уровне изучения самого мышления, какое оно из себя. такое есть направление, это когнитивизм, когда мы изучаем, как уже психологи, нейропсихологи, что-то, дающие нам возможность понять о мышлении, что это такое. Хотя, наверное, вот те же буддийские практики, практики дзогчен, это все уже знают. И вот я долго работал над этим, и в конце концов, я бы так сказал, я отказался, с гаплотипами работал, и с исследованиями, то есть я много все это перебрал, пересмотрел, встречался с людьми, и отказался от этих форм. Да. Ну, потому что я еще работал с мозгами людей. Мозгами в кавычках, с мышлением. Почему? Потому что в этом разделении почему-то в последнее время, как-то я так понимаю, что Ленин это начинал в своем марксизме-ленинизме, а в последнее время была изъята такая интересная тема, интересное качество человеческого сознания, что оно неразрывно с общностью, в которой присутствует это сознание. Я на сегодняшний день четко понимаю, знаю, что наше, допустим, левополушарное мышление, оно отражает полностью социальный опыт, социальную структуру, те стереотипы, шаблоны мышления и поддерживает эти мышления, правила, там, этику, еще что-то такое, взаимодействие между людьми. То есть получается, что человек в любом случае, это немножко не то, что отошел, я говорю именно так последовательно, человек является таким, такой ячейкой общества не просто, как то, что писали там в наших учебниках по марксизму и ленинизму, а действительно он является смысловой ячейкой общества, которая строится на тех же паттернах мышления, что и все общество, с помощью левополушарного мышления. Но это социальная часть человека. И развивается исторически в этом обществе взаимосвязи с событиями, которые происходят целиком с обществом. И развивается не только событийная часть, вот была революция, еще что-то, но и перестраивается конструкция мышления. Но есть у нас еще и правое полушарие, которое открыто, которое мы можем назвать божественным. Ну, на него мало кто обращал внимание, поскольку оно, ну, скажем так, в практике социального построения чего-то там, нового государства, еще чего-то в политике, ну, не имеет особого значения, как казалось бы. Хотя творческие возможности, открытость к новым решениям, а самое важное, я бы так сказал, такой термин, широта души, она у нас, конечно, заглажена там, где нет границ. То есть правое полушарие в асимметрии своей функциональной, оно связано с такого рода смыслами. То есть мы переходим на уровень смыслов, которые, конечно же, у нас в нейронах они не присутствуют. Нейронные сети – это вроде как антенны и поле. Человек – полевое существо, в котором есть вот это все пока что нами неосознанное и не, как сказать, не инвентаризированное наукой. И вот мы имеем такое сознание. У кого-то только как «куда мне сказали, туда я побегу», это доминанта левого полушария, сказали и не обязательно сказали. Так все думают, значит, я так буду делать. Много различных на это накладывалось онтологии, религия, какая-то культура, которая была где-то вычеркнута, скажем, гусли все запретить сжечь, а где-то накладывалось сверху, давайте курить, пить. Это как при Петре было, как нам говорят, сейчас историю уже мало верить надо. Или мы имеем такое мышление, которое включает в себя и открытость мышления. Вот смотрите, как интересно. Вроде бы у нас степные народы сейчас в основном как-то потихонечку уходят в мусульманство. С другой стороны, на просторах кочевников было, а потом да, в Китае было дао, на просторах, где открытое небо, было важным такая онтология, то есть такой вроде бы шаблон, но в то же время открытый шаблон. Это тенгрианство, где тенгре, небо, это было выше всего. Выше всего, и оно бы не имело границ. И это тоже накладывалось на бытие накладывалось на сознание человеческое. И в конце концов люди были открытыми, они не воевали друг с другом, потому что понимали, небо-то одно. Они жили не в противодействии друг другу, а жили как-то вместе, под одним небом. Смотрите, какие слова, они для нас, собственно говоря, почему-то в нас проникают. И вот если мы вот это немножко мое введение осмыслим, то, наверное, есть резон рассматривать разделение людей с точки зрения, в том числе социально-исторической, на по, вернее, разделение, разделение, но все равно какое-то оно возникает, это разделение, у нас есть границы, есть государство, мы что-то должны с этим делать. По признакам конструкции мышления. Если она открыта, если она гармонична, то есть мы свои какие-то культуру свою знаем, какие-то свои, может быть, традиции блюдем, но в то же время мы открыты. У нас души, вот тут возникает такое слово, душа не религиозная, а наша человеческая, хватает на многое, на всех, вмещает больше. То у нас вот такое построение, которое поддерживается социальными нашими мотивами, социальными нашими порядками, традициями. Мы вмещаем в себя, широкая душа. Широкая душа, я бы сказал так, это проекция объемного мышления. Это очень взаимосвязано между собой. И если мы будем просто иметь жизненный опыт и его каким-то образом внутри себя пытаться, наверное, продумывать, переосмысливать, рассматривать наше существующее положение, я смотрю на свою собственную жизнь, я вижу, какие люди мне встречались. Я, собственно говоря, на многих был в слоях, жил, как это, с классами разными я начинал. Я вроде бы в семье военнослужащего был, у нас свой был какой-то порядок, свой пул умопостроения. И там было какие-то важные такие вещи, как честь, как помощь. Я был после школы, я работал сразу на заводе, я видел людей, которые, как сейчас, может быть, многие говорят, что это так, пролетариат. Видел людей с широкой душой. Да, со своими какими-то заморочками, но несмотря на то, что они, может быть, делали, как говорят на английском языке, плохие вещи, у них все равно оставалось место для разных позиций, для разного умопонимания. То есть я не видел мало, честно говоря, людей, которые находились в позиции одной какой-то мысли, куда понесут, туда и пойдем, мысли, которая нас ведет, не знаю, в стадо гопников или наоборот в стадо там каких-нибудь выжих предпринимателей. И к этому, если добавить, я уже описываю, что может быть на самом деле, если к этому добавить наши исторические культурные слои, если мы будем читать книжки, мы понимаем, что очень много литературы у нас есть в нашей культуре, которая дошла до нас, и ее как-то не изменить, она уже в книжках написана, тут не получится. Очень много мы видим у героев такого, не то чтобы страдания, а разборок внутренних. А разборки внутренних в маленьком уме не бывает, там четко все. То есть я хочу сказать, что если мы сейчас будем идти по пути не просто ограничивая себя такими терминами, границами, вот у нас такой-то гоплотип, вот у нас культура такая-то и никакая другая, вот у нас гены такие-то, вот у нас еще что-то, то мы далеко не уйдем. Но если мы возьмем за основу умопостроение человека, какое он из себя, оно действительно передается, если мы будем технически, то по генам, если мы будем говорить немножко больше, когда объем, то теми словами, которые объемные, или понятиями, тот, который объемный наш ум в себя может ввести, можно говорить про тот же род. Ведь я очень осторожно отношусь к историческим деталям, и не буду говорить, что когда-то говорили, что без рода, без племени, это вот плохо. Да? Я думаю, что говорили когда-то, но раз это у нас осталось в словах, значит, это и есть. Без роду, без племени человек – это человек, который не может вместить в себя свой род, то есть просто понятие предков, принятие тех каких-то традиций, тех каких-то заложенных в него, включенных, как всегда включено в человека, есть и прошлое, и будущее, каких-то очень важных событий, важных основ его существования. Он не может просто это принять. Так же, как он не может и передать ничего. Вот он получается без рода племени, и оторванный от своего рода. Но если человек хранит в себе род свой, это означает, что у него построение такое большое. И неважно, как его назвать, может, славянином, еще кем-то. То есть я предлагаю на сегодняшний момент, какое-то разделение, может быть, и осуществить категоризацию. И принять такое парадигму, что вот если мы идем на пути наших предков, то есть смещаем себе наш род, принимаем его и расширяем понятием, то мы изучаем, идем дальше, то важнейшим фактором нашего развития является наше умопостроение. Развитие нашего построения не количественное, я больше буду читать, больше писать, больше лучше стану. Это технологичность, которая она в основном важна и ценна где-то, я бы сказал, в той же Европе, в той же Америке или там еще где-то южнее, где-нибудь на Ближнем Востоке, где вот надо посчитать, и все будет хорошо. А вот не технологичность, а качественная структура, качественно увеличенная, то есть, я бы сказал, объемное мышление. Объемное мышление, опять же, я говорю про ум, это не значит, что мы должны лучше думать, техники больше вмещать информации. Это совсем не про то. Объемное мышление – это то, что связано с нашей возможностью вместить в себя не только свое гешефт, как есть такое слово известное, а вместить в себя свою правду, принять чужую правду, вместить в себя чужую боль, понять, что она существует. То есть понять, что есть люди, у которых своя правда, люди, которые по-своему живут, и принять их в себя. Вот когда человек имеет это, я могу так сказать, что да, этот человек с родом из нашей территории, там, где мы живем. Если мы это не можем сделать, ну тогда нужно что-то делать с нашими мозгами. Именно поэтому, как ни странно, тоже в историю я читаю, стараюсь ее в подлинниках читать. У меня есть справочники, энциклопедии позапрошлого века. Я очень часто, у меня рядышком Национальная библиотека есть, очень туда вникаю. Так вот, действительно, очень интересные факты по ассимиляции. Русских росов, русичи назову так, то есть те, кто имел широкую душу, ассимилировать очень трудно. То есть их очень трудно превратить в местные народы. Кстати, есть единственный случай, описан он, это было достаточно давно, там несколько сот лет назад, нашли деревню, где русские ассимилировались, и это было в Якутии. Об этом я могу говорить достаточно много, это отдельный разговор, очень интересный. То есть мы имеем с вами некий показатель, который поможет нам не то, чтобы восстановить нашу какую-то идентичность, она-то и не нужна, скорее всего, а вот воссоздать основу для процветания всех. И в России воспринимались очень много все разные народности, они никто не превращались, насколько, опять же, знаю по источникам, никто из них не превращался в какие-то изгои, там, которые третьего сорта, четвертого. Люди воспринимались всегда здесь, у нас, пока я не говорю на нашей территории, на нашей родине, воспринимались в большей степени по своей душе. Насколько она большая, то есть насколько объемное у нас мышление, насколько мы можем принять чужие, ну не то, что чужие правила, принять то, что люди разные. И это является выражением человечности. Это, может быть, высокие слова, но вот это вот я попытался провести такую цепочку, может быть, логическую, которая нам поможет воссоединить эти высокие слова. Мы человечны, поэтому мы росы. К очень простой практике. Если мы имеем объемное мышление, мы себе много можем в себя вместить и стать опорой для многих. Тех, у которых, может быть, еще не так много этого объема мышления. Но я все равно верю так или иначе, по своей практике знаю, что неограниченное совершенство присутствует в каждом. Вопрос только, насколько у каждого есть силы, смелости, желания его предъявить, открыть. Поэтому здесь я ни в коем случае не расист в этом отношении и не стараюсь кого-то принизить, кого-то превысить. Поэтому я так скажу, что у нас, и что на сегодняшний момент, как бы ни называй, славяны, росы, русичи, лежит очень большая ответственность на том, чтобы не забыть, не только не забыть свой род, причем не забыть свой род, не забыть, кто ты, действием, которое позволит это сделать, но сделать не на лубочных картинках, а сделать это с собой. С собой нужно работать, и нужно открывать себе то, что в тебе заложено уже природой. Вот что я хотел сказать для начала. Ну что ж, интересное вступление. Однако, когда ты это рассказывал, меня преследовали какие-то смутные сомнения. Как это в фильме, да? Преследовали смутные сомнения. С одной стороны, ты говоришь о том, что ну вот это вот определение, ну ты сказал, правда, не определение, а деление на какие-то расы, это что-то такое вот там не совсем хорошо. Дальше гаплогруппы, так прозвучало вообще пренебрежительно, что я это занимался, отказался, и вообще все это неправильно. Но с другой стороны, я в твоих словах слышу какие-то нотки, которые говорят о том, что вот тех, кого называют славяне, хотя мы понимаем, что научное название славяне и славяне по своей сути – это не совсем одно и то же. Об этом мы тоже можем поговорить. И с Клёсом как-то у нас был разговор, и с другими учеными о том, что научное представление о славянах – это вот одно. А вот в то, что в нашей традиции, то, что называется, в народной традиции, это несколько другое. Ну ладно. Так вот, те, кто относится к славянам, у них получается трудно ассимилироваться с другими народами, и потому что что-то вот другое есть. И получается, с одной стороны, вроде прозвучало, что раз это все ерунда, и гаплогруппа все ерунда, но с другой стороны, произошло какое-то выделение славян как чего-то такого особенного. Вот проясни, пожалуйста, чтобы мне потом в смутных сомнениях не плавать. Ну, конечно, проясню. Значит, если мы рисуем квадратик на бумаге, мы видим квадратик. Если мы существуем только на листике и положим куб на бумагу, то мы увидим квадратик, а куб мы не увидим. Так получается. И мы старательно рисуем эти линии, чтобы нарисовать куб на бумаге, но все равно мы рисуем линии, но мы представляем, что это куб. То есть расы, они тоже имеют место быть. Но я не считаю это на сегодняшний момент достаточно важным. Расы, и естественно, что ДНК у нас настолько различно бывает, что можно сказать, что некоторые расы, даже некоторые народы, вообще какие-нибудь инопланетяне. Это существует, никуда не денешься. Это наша, ну, расы, тело – это наша одежда. Точно так же, как и гаплогруппы, это то, что мы, некий технический показатель, количественный, может быть, качественный, который может дать различие наших, нашей одежды и, конечно же, нашего мышления. Но оно есть и есть. И здесь, конечно, определять по ним какой-то, кто лучше, кто не лучше, просто нет смысла. Кто-то лучше в своем, кто-то, допустим, ест своих соплеменников лучше, чем другие, допустим, Папуа-Новой Гвинеи. Причем, если европейцы говорят, о, это проблема, то там говорят, да вы что, это же большой почет, чтобы меня съели, я же тогда сильный воин, окажусь где-то внутри кого-то другого. Это тоже очень интересно. Я говорю по поводу того, что славяне там типа лучше других. Я хочу просто сказать о том, что, да, не просто сказать, я же сказал в конце, что каждый человек имеет все потенции, все возможности. Неограниченного совершенства в каждом. Это не какие-то заверения, что вот все хорошие, а я тут решил всех, так сказать, поделить. Но это не так. Нет, действительно это так. У каждого есть все возможности. Но как они проявляются? Что с ними делать, с этими возможностями? И есть люди, которые эти возможности свои выводят наружу. Но не как способности, чтобы стать лучше других, получить лучше других, а как возможность самоопределения. Когда мы работаем с собой, мы, конечно же, в первую очередь мы определяем себя, что мы вот такие. И куда тут денешься? Тут это факт, оттуда никуда не денешься. Если ты работаешь с собой, если ты развиваешь с собой обменное мышление, то ты вмещаешь всех. Есть такое понятие, как сострадание, это буддийское сострадание. Это не жалость, это не еще что-то. Это проявление человечности. То есть получается, что я здесь готов заменить себя другим, взять чужую боль на себя. Чужую боль руками разведу – это одно, но чужую боль взять на себя тоже немногие могут. И вот так получается, что те люди, которые развиваются и которые имеют такое мышление, развивается мышление, либо оно достается, бывает, и достается каким-то образом уже. Вот это не то, что прерогатива наших мест. Ну, исторически это было в большой степени развито. Мне так кажется, по своему опыту, здесь, на этом месте. То есть славяне, как по названию, это не какие-то особые люди. Я даже не так, наверное, славяне, которые называются славянами, но это не так и так далее. Я вообще это опускаю. Как можно назвать и так, и так, и так по-другому. Но люди, которые помнят свой род, которые развивают свою человечность и которые вмещают в себя других людей, вот этот вид, этот не то что вид людей, такого рода люди и является основой той группы людей, где мы живем. И нам нужно такими людьми становиться. Давать опору тем, кто еще не, может быть, по какой-то причине не обнаружил себя. Можно идти через культуру, можно идти через еще что-то, конечно, можно идти через это. Но я предлагаю, кроме этого всего, идти через развитие своего сознания, чтобы делать его больше, вмещать в себя больше, через самоопределение как таковое. И здесь для меня, по крайней мере, для меня это очевидно, что это все-таки не просто люди отдельно стоящие, а люди, которых объединяет и культура, и традиции, и тоже понимание трансцендентного. Потому что родоверие само по себе, оно очень интересно с точки зрения религиозного всякого там общения и далее. Оно более приземленное, социальное, в то же время оно достаточно трансцендентное, я бы сказал бы, за пределами линейного мышления находится. И оно может это все объединять. Вот какой смысл. Понятен он или нет, не знаю. Давай тогда еще будем уточнять. Получается, что у нас есть, ну скажем так, процессор. Ну в каждом из нас, да, есть помимо корпуса, есть еще процессор, оперативная память, чтобы совсем уже стало понятно тем людям, которые живут в современности, то, что с компьютерами так или иначе все мы взаимодействуем. Даже когда берем телефон, по сути, делает компьютер. Да? И там все знают, сколько у него памяти, какая там процессора и прочее, прочее. А есть программное обеспечение, которое вот присутствует в этом компьютере, и вот процессор, оперативная память, все это обрабатывает, и на дисплей, в конце концов, это выводит. Так вот, я хочу сейчас понять, славяне – это своего рода такой процессор, или все-таки это в первую очередь какое-то программное обеспечение? По твоим словам, если у славян трудно ассимилироваться и получилось с якутами только это сделать, а с другими народами трудновато, значит, получается, перепрошивка программы как-то вот, ну, не складывается. Процессор все равно какой-то особенный, то есть нужен какой-то ключ, какой-то код, какие-то программные коды свои. А вот у других народов получается больше ассимилироваться. Получается, что на их программы, вернее, на их компьютер можно накладывать какие-то свои коды, свои программные обеспечения. И у них это проще происходит. То есть с точки зрения ассимиляции, то есть вхождения, подключения к чуждым, может быть, даже местами, может быть, близким, неважно сейчас, ну, к другим каким-то народам, у них происходит проще. Если мы переводим это уже на человеческий вид, то есть мозги, которые как-то устроены, пускай там это генетически как-то устроено и так далее, да, а есть то, что называется мораль в обществе. И вот у нашего близких нам людей, которых относятся к славянам, перепрошивка программного обеспечения, то есть морали, не всегда принимается, мы не ассимилируемся. А у других народов, пожалуйста, взяли эту мораль, выкинули, вот эту поставили, с малолетства воспитали, ну, взяли того же негритенка там или папуаса, его, ну, там, папуаса, к примеру, да, его предки кушали людей, да, и для них это была норма. А ему вложили мораль, что съедение человека – это преступление. И он с этим живет нормально, хорошо. А вот, например, если взять славянина, опять же, в кавычках славянина, ну, к славянам, славяно-русам, кто относится к русам, да, и туда в папуа отправить, то получается, если у нас ассимиляция не так хорошо проходит, то тогда, даже воспитываясь в их обществе, вкладывая в себя вот эту программу, нам будет, этому ребенку будет тяжеловато потом смотреть на то, как они едят людей, и самому принимать участие в поедании. Ну вот тогда вот такая должна быть закономерность, такая цепочка выстраиваться. Ну хорошо, я с помощью компьютерной терминологии попробую это сделать. Но значит, в компьютере есть процессор, бог с ним, пускай оно будет одинаковое. Тела у нас одинаковые, мозг у нас не сильно отличается. Есть какие-то варианты, допустим, лактозу не переносят монголы, там еще что-то такое. Но у нас есть еще BIOS, так называемый, то есть то, что соединяет, заставляет процессор работать с программами. Есть программа, программа «Жизнь» называется. И есть такое свойство в работе компьютера с разными программами, что если, допустим, стоит два компьютера, они между собой могут работать только если у них совпадают версии. Если у них не совпадает версия, они могут работать на версии, которая меньше, которая старее. Получается так, что старый компьютер может работать в... Старая версия может работать в новой, в каком-то отдельном там участке программы. А если еще немножко добавить... Вот тоже какое-то сравнение про широту души, то если, допустим, широта души меньше, я думаю только там о монетах, о чем-то еще, или я думаю о всем человечестве, я помогаю всем, естественно, что мне будет трудно, если я думаю о большем, залезть меньше. Ну, просто трудно. Я туда не залезу, я туда не ассимилируюсь в этот народ, который думает только о чем-то. Я буду жить, как жил, и потихонечку люди будут, наверное, переходить ко мне, потому что это расширение. Расширение всегда лучше. Расширение – это значит увеличение ресурсов как таковой. Что касается той же морали, очень интересно. Ведь мораль – это все-таки производная той конструкции мышления, которая есть у человека. Причем мораль – это вещь общественная, но она все равно основана на какой-то... Именно конструкция мышления, мыслительной конструкции. Если у нас она, несколько всего каких-то переходиков программных, и вот эта процедура, она не может быть достаточно сложной моралью. Сложной в смысле, чтобы вот он, человек с другого племени, надо убить. А как же так, сохранить его живым? Это сложно, а зачем? А к чему? Возникают вопросы, но мне не хватает уже в этой программе каких-то там фокусов, каких-то еще дополнительных элементов, чтобы вытащить, составить новую мораль. В таком образе получается, что у нас объемное мышление, широкая душа, она всегда будет в себя вмещать остальные. Это, конечно, разговор такой уже на философский лад, потому что мы, у России жалели убогих, те, которые, допустим, не принимает мораль прощения, еще чего-то. Мы, так сказать, немцев пускали немых к себе. Ну что же им сделать? Пускай живут, еще что-то делали. Это если брать историю. Вот где-то в этом, можно сказать. Еще могу добавить, чтобы было понятно, что именно вот настройка конструкции ума первичная идет, да, опирается на генную какую-то свою структуру. То есть она все-таки, наше антенное поле, оно как-то от осины не родятся апельсины. Но настройка идет всех паттернов поведения, морали с 2 до 6 лет. Это еще Василий Савельев говорил очень интересную такую вещь, что он говорил, что вот если воспитан шахидом быть, там где войны сейчас идут, все детей туда взять, в Европу их отправить, у них всегда это будет заложено уже все. Его уже не перевоспитаешь. Его уже чрезвычайно трудно вывести на другой уровень морали, другой уровень общественной жизни, другой уровень парадигмы, которая окружает его. Это тоже надо учитывать. А вот действительно русских очень трудно засунуть обратно в мешок. Понятно. Все-таки, как бы ты сказал, что там ты не нацист, не какой-то шовинист, но все-таки многие могут посчитать так: ага, значит, топит за уникальность русских, за уникальность белой расы и так далее и тому подобное. Ну, это пускай остается на совести тех, кто так думает. Ты все лишь навсего сказал какие-то свои умозаключения, основанные на каких-то научных взглядах и основанные на своем наблюдении многолетнем, на наблюдении взаимодействия с разными народами. Насколько я понимаю, это так? Ну, я могу еще раз сказать, что я могу вообще не называть это русским или кем-то еще. То есть не относится к расам, не относится к нациям, не относится к различным этническим группам. Это относится всего лишь к людям конкретным, которые взяли на себя ответственность, свою целостность развивать или нет. Просто так получается, что человек – это общественное явление, он не живет без людей. И это долгая песня выработать одинаковость мышления и во взаимодействии с человечеством. Вы сами, может, видите, сколько у нас на нашей стране, на Руси, вот так вот было, коллапсирует это все, потом развивается. Сейчас у нас какой-то сброс идет. Огромное количество людей вообще находится в пограничном таком клиповом мышлении. Выйдут они на рост и не выйдут, неизвестно еще. В то же время есть совершенно четко у каждой, даже не нация, у каждой, скажем, ну, пускай нации, и когда считают нациями, то нации этнической или территориальной культурной группировки, есть свои ценности общие, которые, конечно же, играют роль, заложены в их умопостроении. И этому построению будет очень непонятно тому же американцу, что если у него заболеет голова, он пойдет за таблеткой к соседу, ему не надо платить за эту таблетку. Он этого не поймет. Хотя у нас, возможно, сейчас уже начнут платить. Но у нас такого не было. Я думаю, что такого не было, даже если это было до революции 17-го года. То чего-то, пожалуйста, соли тебе, на тебе соли. В следующий раз я к тебе приду, еще что-то такое. А где-то совершенно рядом, в тысячи километров, там этого невозможно понять. Вот где эта собака-то порылась. То же самое я сейчас говорю. Русский, не русский, может быть, не русский. Может быть, другой совершенно. Тюркоязычный или там еще кто-то быть. Но с этой структурой мышления. Я и хочу вывести, наоборот, вывести из расовости, из каких-то этнических, территориальных, там, ограниченных вопросов, вывести критерии человечности на первое место. И сказать, что, ну, ребят, ну, у нас так получается, что по истории у нас с этой человечностью здесь было больше людей. Хотя, в принципе, не факт. Наверняка есть еще где-то. Но я хочу, чтобы мы с вами, возрождая свою историю, опирались на это, а не на формальные признаки. Хорошо. Ну, еще тогда постараюсь последний раз уже влезть для того, чтобы расставить все. Итак, если провести вот такой эксперимент, ну, для чистоты понимания, взять, к примеру, там 10 японцев, 10 пигмеев, 10 вот коренных жителей России, там где-нибудь вот с севера, там, да, север, где-то побольше там сохранилось еще то, что называется чистых кровей, да, вот так вот в кавычках это назовем. Взять, ну, не знаю, там 10 итальянцев каких-нибудь, таких вот прям вот настоящих итальянцев, испанцев, ну и так далее. Ну вот набрать так вот по 10 человек, основных представителей, так сказать, разных рас, и прям как только они родились, сразу от мамок так отняли, да, и отвезли всех вместе в одно хорошее место, где хорошие преподаватели, где добрые люди, где условия вот хорошие, ну все и так далее. То в этом случае можем ли мы за основу взять любую национальную, так сказать, культуру, японскую, к примеру, и всем ее привить, либо папуасскую, и всем ее привить, либо испанскую, всем привить, или русскую. И в этом случае поголовно все, вот какую бы культуру мы им с детства не вложили, с малолетства, они себя еще не сознавали, да, вот только-только вот родились там 1-2 дня им от жизни. И вот они все ее примут и будут себя ощущать внутри этой культуры. Либо все-таки у кого-то не прокатит, не пойдет, он все-таки будет себя как-то не так ощущать. Вот, когда вырастет, естественно. Я скажу на этот вопрос, отвечу, что я не знаю. Не знаю. Наверняка изначально будут все идти этой культурой, но через какое-то время что-то может проявиться. Но такие эксперименты, наверное, кто-то делал. Здесь-то вопрос как раз стоит не в культуре. То есть культуру примут все итальянскую в той мере, в какой они сами могут ее съесть. Может быть, даже итальянцы будут меньше культуре итальянской, чем другие национальности. Потому что культура сама по себе – это тоже человеческое проявление. Если культура – это действительно культура, так почему бы ее не принять? Культура обычаи. А вот проявляться в дальнейшем будет тоже развитие этой культуры. дальнейшее отношение к другим людям. Это надо посмотреть. Ну, не знаю. Я здесь вот абсолютно точно могу сказать, что я не могу ответить на этот вопрос. Я тебя понял. Я имел в виду, когда говорил слово «культура», имел в виду не песни, танцы, хороводы и даже не совсем языковые особенности. Культура, в моем понимании, это нечто шире. Это взаимодействие, это отношение к жизни, отношение к человеку, к хозяйствованию, совместные дела. Вот это все культура. Песни, танцы, хороводы – это отражение культуры. Отражение. Но культура, поведение какого-то народа, который внутри принято, вот это и есть для меня культура. А все остальное, еще раз говорю, одежда, она выходит из культуры и исходит из того, где человек живет, в каких условиях, да, вот, где объединяются культура жизни и культура условий жизни. Взаимодействие друг с другом. Одни народы, ну так вот, встретились, разошлись, а другие живут вот здесь столетиями на одном месте, и все хорошо, замечательно, да, вот друг без друга жить не могут. Культура взаимодействия, культура отношения к природе, культура отношения к другим людям. Вот это культура в моем представлении, а не песни, танцы, хороводы. Я вот это имел в виду. Конечно, я тоже это имел в виду. Отношение к другим людям, возможно, не привьется у разных людей, допустим, жестокое отношение. А может быть, и такие будут выродки, которые будут относиться как-то по-другому. То есть я тоже это абсолютно тоже имел в виду, не внешнее проявление, а внутреннее. Хорошо, конечно, поставить такой эксперимент, но я думаю, что даже ставили такие эксперименты. Если мы о них не знаем, значит, они показали что-то такое, что не надо другим показывать. Да, что в официальной версии не надо показывать. Я почему вот это еще раз подвожу, потому что, к примеру, если мы посмотрим природные отличия различных птиц, ну, тех же самых хищников, птицы-хищники, или те, которые и хищники, и падальщики одновременно, то мы увидим, что генетически некоторые программы в них заложены. Ну, взаимодействие с друг с другом, нападение других, защита и так далее. И вот знаменитый фильм, который я увидел в детстве, еще черно-белый, меня потряс, когда показывали, как развиваются чайки-поморы. Вот эти вот большие чайки, которые там достаточно хищные, очень себя ведут. И сравнили с другими чаечками, которые такие помельче там и так далее. И брали инкубаторский вот выводок, в инкубаторе их выводили, они никогда не видели своих родителей, ну вот как вот такое яйцо появилось, его украли, да, и у одних чайков, у других, вот там вот у третьих, и положили. Вывелись эти птенцы, ну все замечательно, они начинают оперяться, уже все так вроде похоже на взрослых, и тут начинает проявляться разница их поведения, ну хотя вот они совсем вот рядышком-то тут вот жили, все вот, ну вот. Инкубаторские все, но проявления разные. И очень интересный был эксперимент с яйцом, когда положили несколько яиц и положили гальку. И вот обычные чайки, они положили так, клюнули, ну, не могут пробить яйцо. А вот эти здоровые чайки, такие вот, казалось бы, там, тоже здесь живущие, вдруг ни с того ни с сего стали хватать камешки и подбрасывать их перед яйцом. В конечном итоге камень упал на яйцо один раз, второй раз яйцо разбилось, и вот они стали из этого яйца что-то там пить. Потом остальные это увидели, большие опять же чайки, и стали опять уже подбрасывать целенаправленно камни, и яйца все побили. Но другие чайки этого не приняли. Они приходили уже лакомиться разбитыми яйцами, но им в голову не приходило даже самый маленький камешек взять и хотя бы так вот, ну, символично кинуть. А вот именно поморы вот эти вот, здоровенные чайки, ну, они это все делали нормально. То есть все-таки какая-то генетическая основа на что-то влияет. Я вот хочу с этим разобраться. Раз это в природе заложено, значит, и есть это и у животных высших, и в том числе у человекообразных, и в том числе у человека. Так или иначе, это как-то проявлено. Все-таки генетика так или иначе мимо не проходит. Вот я к этому вот подвожу. И поэтому, может быть, как раз вот тут-то и заключаются те очень хорошие особенности каждой национальности, каждой, пускай это назовем так, расы, хотя, опять же, слово «расы» в нашем представлении несколько другое, но пускай. На мой взгляд, вот пришло время не искать плохое, знать о том, что да, есть плохое, ну что, есть, да, в нашей жизни есть и радость, и горе, а искать что-то хорошее у человека, помогая это хорошее культивировать и развивать, для того, чтобы, понимая, что каждый человек уникален, И раз здесь он присутствует, значит, для чего-то он присутствует, нам складывать. Вот этот мотив мне больше нравится, нежели чем так. Вот у этих плохое, значит, они все негодяи, значит, надо их там уничтожать. Вот так. У этих плохое и так далее. А хорошего за плохим мы никогда не видим. В моей жизни было очень много примеров той же самой армии. Когда, казалось бы, вот русский человек там, из Ростова, вот прям так вот сейчас говорю, когда мы оказались в очень трудной ситуации, у меня была с собой шинель, а у него не было, мы оказались в горах, и мы под одной моей шинелью спали, чтобы согреться как-то, прижимались друг к другу, выжили. В очень тяжелых ситуациях, когда была минусовая природа, под одной шинелькой. Потому что я догадался взять с собой шинель в горы, скатку сделал, а ему было как-то, ну, это не нужно, типа того. И после этого, через полгода, он про меня говорил какие-то глупости и гадости, что я, типа, там, бомж какой-то москальский, там, из Москвы, человек Московской области, да, это, чмо какое-то и так далее. Хотя никаких не давал ему на это посылов, хотя дружба была между нами, никаких гадостей не делал, ничего против не говорил, но он, следуя каким-то своим установкам, про меня стал распускать какие-то слова, там, глупости и так далее. Естественно, я после этого подошел, говорю, ты что вообще говоришь-то? Ну-ка, приведи факты, где я хоть себя как-то вел. Ну, так, ну, конечно, в итоге расшелся. А вот при этом же азербайджанец, армянин, татарин, грузин и так далее – со мной вели себя очень нормально, очень хорошо. У нас было полное взаимопонимание. Но это не говорит, что все русские или все грузины так себя вели. Да, там. Я просто привел пример, что здесь вот русак коренной, Ростов, а вот здесь вот грузин, армянин, татарин и так далее. Да, они очень хорошо взаимодействовали со мной и с другими людьми. Хотя среди их же тоже у нас были такие, с которыми мне очень хотелось разговаривать. Ну, так вот, честно говорю. Вот это вот с армией у меня пошло, что в первую очередь, да, конечно же, я очень люблю своих родителей. Ну, что делать? Их сейчас уже живых нет, память светлая им. Я очень люблю своего брата, там, сестру, родственников и так далее. Я очень люблю славяно-русов как свой народ, потому что они по крови мои. Но при этом я, когда встречаю другого человека из другой национальности или другой расы, я сначала пытаюсь понять, что у него здесь, вот, в коробочке. Как он мыслит, как он относится к миру, как он относится к тебе, как он относится к природе, какие у него посылы. Вот у меня вот как-то вот так сложилось с тех времен, когда вот я послужил и хлебнул полной ложкой вот этих всех взаимоотношений. Ну да, прям вот яркий, так сказать, пример того, о чем я говорю. А смотри, какая интересная штука-то получается. Давай вспомним про род. Получается, если я принимаю во внимание свой род, своих предков, ну, сначала поверхностно, потом начинаю в глубину вгрызаться, не то, что начинаю древо строить, как у меня был бабушка, дедушка, начинаю видеть, что в этом роде себя, что он во мне находится. Получается, что я обращаюсь к чему? К своему ДНК. Где мой род? Он целиком и полностью в этой спирали, которую мы видим только трехмерную спираль. А если мы вот все-таки как-то будем поумнее, хватит нас мозгов понять, если мы выстроим эту цепочку пирамиды, вот бабушка, у них там двое, потом еще двое, то мы поймем, что все люди, которые присутствуют здесь, являются нашим родом. То есть мы связаны со всеми. И вот когда мы к роду относимся, к роду, к своему будущему, вот так у нас по маме, по папе есть, то есть мы в пирамидке этой стоим, мы этот род в себе совмещаем. Мы активируем взаимодействие с нашим ДНК. Человек – целостное существо, это система. Система – единая система, в котором даже тело является агрегатным состоянием сознания. Как вот, допустим, лед и вода, да? Или там пар. И как, это действительно так, это вот, ну, можно с помощью кинезиологии доказать, в практике тоже все это встречается. Тогда мы действительно активируем это все. Но для того, чтобы нам воспользоваться этим, нужно… Все-таки правильно, вот там что-то, чтобы было, чтобы это вместило. Иногда разопрет так, что я буду только ходить, резать всех, которые не мой род. И все, я твой род там и так далее. А если у меня это все вмещается гармонично, если я работаю с своим сознанием, становится объемным, тогда получается, что у меня вместе моя ДНК работает, то есть мне помогает, запускает это все, и все это работает. Что касается еще того, что, допустим, чайки, очень я записал специально по чайкам эти, эксперименты делались, крыс загоняли где-то в Австралии в лабиринт. Новый лабиринт. Есть лабиринт, который у всех там во всех этих научных были. Новый лабиринт. Они учились там бегать, находили, их током било, там вкусняшки давали. В конце концов, все крысы научились бегать в лабиринте. Ставили этот же лабиринт в какой-то Америке, и все крысы начинали там бегать, как в австралийские. Поэтому ученые высказали гипотезу, правда, ее никак они не пробьют, о морфогенных полях. То есть о полях, которые существуют в в природе, и с помощью которых мы объединены в общее такое сознание. Тут надо думать, что если есть хорошие антенны, опять вернемся к конструкциям, то мы воспримем это. Если мы не хотим, мы только в бытийности и только обрезались, зачем мне об этом думать? На какой-то внутренний уровень, я буду о деньгах там, или еще о чем-то, то, конечно, мы это не воспримем. А вопрос в том, что, вернусь опять, почему я говорю про нас здесь, у нас просторы. Это значит, что у нас изначально было очень много возможностей думать о себе как о части большого простора. То есть очень много факторов есть, которые помогают формировать наше сознание, как общественное, так и наше внутреннее. Наше родоверие, которое было, оно формирует это сознание. Вот сейчас вот по этим коморкам забивают людей в города. Это то же самое, что клиповое мышление, то же самое и клиповое сознание, клиповое родовое сознание. Вот у нас комнатка, наш мир должен быть маленьким. Какая папа-мама? Вот на кладбище их там или где-то они там находятся. Какие бабушки-дедушки? Думай о том, чтобы у тебя был успех, а не об этом. Поэтому есть путь, есть надежда, есть способы. Все-таки вопрос даже стоит не то, что там в славянах или, допустим, росах. Я так больше люблю говорить, как русичи, русы. А быть. Вообще-то, если так уж говорить, быть ли планете нашей с таким подходом. Значит, нам надо потрудиться, нам надо себя, в первую очередь, восстановить и в нашей планете помочь жить. Значит, в нашей вступительной такой интересной беседе для меня нарисовалось следующее, что, естественно, есть основы генетические, то есть это вот то, что называется BIOS, то, что называется уже дальше комплектующие компьютера. Есть программное обеспечение, в том числе какое-то базовое программное обеспечение, которое вот уже идет, когда компьютер BIOS прошел и начинает загружаться оперативная система. Вот у каждого народа есть своя оперативная система, а еще есть вот те настройки, которые позволяют нам, например, там пользоваться разными языками, переводчиками, брать какие-то фотографии откуда-то там из общей глобальной сети. Вот сейчас как-то вот, если мы с компьютерной средой сравниваем, то мы видим вот это уже человечество, потому что внутри компьютера, неважно, это производство Apple или IBM, там совместимые какие-то, или вот берем сейчас Android какие-то, или там еще, что-то еще, там вот есть практически все таблицы тех самых символов, которые практически вот по всему миру используются. Но, может быть, там вопрос это китайское, да, и там японское, что-то такое. Вот. Но основные, вот базовые какие-то применяются. Вот это же не просто так произошло. Человек не может что-то выдумать такое, что в мире отутствует. Да? Сколько было экспериментов, нарисуйте то, чего в мире нет. И все, там нарисовали что угодно, но все равно получалось на кого-то обязательно похоже по формам. Вот то же самое здесь. Изобретение компьютера, изобретение машины, изобретение самолета, так или иначе, с чем-то связано, что-то подражает. И, как правило, мы видим, что это все некая цельная структура, которая перенесена во что-то искусственное. И когда туда добавляется вот этот самый компьютер, то мы получаем хопаньки, вот есть вот такая чеколдышечка у нас, которая мыслит. Здесь больше птичьего, здесь больше там жирафа, да, здесь больше обезьяны или человеческого, здесь крокодил, но все равно компьютер присутствует. И самое-то интересное, что первичное вот это вот программное обеспечение процессоры под того робота, который будет как крокодил перемещаться, они тоже упрощены по крокодилу. А вот когда мы говорим, например, про птицу, то там мозг, тот, который птицу обеспечит там, перемещение в 3D там, и так далее, он на это заточен. Но если мы говорим про взаимодействие с человеком, там обязательно будет присутствовать функция адаптации человека, как, например, там, капитана лайнера какого-то, капитана какого-то там танка, командира танка или еще кого-то, или там механика, который будет понимать, как этой махиной управлять, уже исходя из своего мозга. Выходит, что есть база, которая у большинства людей одинаковая, есть какие-то первичные настройки, и есть что-то общее. И вот теперь стоит вопрос, как нам, всем людям, поняв вот приблизительно вот эту конструкцию, начать жить в мире. Вот теперь мы подбираемся, я хочу вот подобраться уже к тому, что вот поговорим мы о умопостроении, об объемном мышлении, как в историческом факторе. Ну, тут мы немножечко коснулись, так и вот в том, что сейчас создает человека, вот создает нашу общность, ну и так далее, и тому подобное. Вот давай вот к этому теперь уже подойдем, потому что, мне кажется, первичку мы так очень подробненько разобрали. Ну, да, это, наверное, самое важное. Но без первички мы никуда не денемся. Хотя потому, что если кому-то стало эта первичка интересна, то он уже идет этим путем. То есть есть что-то, что откликается, и что может и должно возрождаться. Тут вопрос, как подходить. Один вопрос, значит, я запихать, мне нужно больше знаний в себе, там, в голову или еще куда-то, где на мозги находятся. Другой, значит, больше умений. Третий, больше там сострадания, больше души. А я-то предлагаю, что все это, во-первых, сказать так, все это уже присутствует. Ну, мы люди, как это, ну, для кого-то, может быть, так назвать, что мы создание Божье. То есть мы с абсолютом или с, как угодно, как кто назовет, с пустотой, с неким совершенством объединены всегда. А вот нам надо решить. Готовы ли мы это все, не все, хотя бы все, открыть себе? Это первое, что надо сделать. Это действительно так. Неважно, там, что дальше будет, как будет. Если мы решаемся быть собой целостным, большим, не от кусочком какого-то, какой-то идеологии. Ну, давай тут ну, спасать там, мир от углерода, корову убивать или там побежим куда-то кого-то бить. А если мы решим, что мы люди, мы должны себе открыть, именно должны. Открыть себе путь к совершенству, к бесконечности, к Богу, кому угодно, к внутреннему ребенку. У каждого на первых шагах это все разное, потом это все вместе станет. Если это есть, если мы начинаем обнаружить, начинаем видеть, то мы вроде в коморке живем, значит, там этого хватает. Тут мы включаем свет, а это не коморка, это уже большая квартира. Начинаем разбираться дальше, дверь открывать, а у нас тут храм, ребята. И мы здесь можем многое все что сделать, многое можем выразить в этой жизни. Ну, а дальше это первый шаг для каждого. Он может быть иногда очень трудный, иногда просто жизнь пинает пинком в какую-нибудь ситуацию, где он решает, да блин, я вышел только, вот, понял, что жизнь-то очень дорога, надо что-то с этим делать, что люди дороги. А дальше уже много разных путей, можно и соображать своим умом, можно изменять конструкцию ума вот той же ментальной каллиграфии, о которой я рассказывал. Можно найти учителей, можно самому стать учителем. Главное – это себя обнаружить в себе же. И не ждать, что кто-то придет, тебе укажет, тебе что-то даст. Ходить с протянутой рукой – все есть в нас. Все, открывай сердце и оттуда доставай. А дальше что учить-то? Ну, ты же этому учишь, ты же показываешь, как это все делать. Ты же даешь какие-то упражнения. Да, я могу сказать, что да, это есть такая штука. Ну, немножко если умничая все-таки, есть такое слово, называется субъектность. Это как раз название того, что ты сам вдруг обнаружил, что ты отвечаешь за себя, что ты можешь сделать, что ты эту жизнь двигаешь, а не тебя двигают, что ты не жертва обстоятельств, обстоятельства тобой рождены. Да, надо создавать школу субъектности. Нужно искать людей, которые могут это делать, которые могут и делать, и заумно говорить, и превращать это в какие-то действия, понятные людям на разных этапах. Вот тоже мой опыт. Конечно, я много чего говорю, особенно раньше говорил вообще много непонятного. Потом понимаю, что вот надо просто, вот это простая совершенно идея. Давайте мы научимся гармонично мыслить. Ведь у нас вот кошмар творится в голове. Мы вовлекаемся туда, обрывки мыслей, еще что-то. Особенно сейчас с детьми нашими что-то надо делать. А потом дальше идем. Вдруг мы начинаем обнаружить, что мы больше, чем есть на самом деле. И мы тогда понимаем уже другое, уже такие слова, там, как субъектность, экзистенция и так далее, уже становятся для нас родными, и мы превращаем их в русские слова, как, скажем, философия, в любомудрие можем превратить. И нам становится каждым шагом понятнее, что вокруг творится. Иногда это очень даже страх и ужас, а нам просто понимают, да, ничего страшного, мы поправимся. Главное, что мы есть, главное, что есть люди. Когда есть люди, то ничего не будет ни с нами, ни с планетой. Мы должны этих людей, мы все люди, но нужно в себе быть уверенным, что ты человек, и себя обнаружить и проявить. Сказать, да, я человек, слушайте, без меня, без моего ведома, чтобы вот здесь вот ничего не было. И не пенять на всех. Вот в Гондурасе там, я за него беспокоюсь, там, и Лунаки, еще что-то. А вот это все потому, что к нам приехали эти, там что-то делают, колдуны, еще что-то. А вот ничего сделать нельзя, это все в толку. Если мы, люди, присутствуем, хотя бы небольшое количество обнаруживших себя, мы присутствуем всегда, но обнаруживших себя и сказавших «да», то это развивается все. И в конце концов к счастью приходит. Потому что когда ты сам с собой существуешь, ты человек. А вот если по теме, опять же, вернуться к теме нашей передачи, я не топлю за то, чтобы там расы отдельно назвать. Но у нас благоприятные условия. Смотрите, сколько на России не проходило. Россия, мы сейчас начинаем думать пока что, потому что не можем пока что это доказать, что это Тартария, что была большая страна, какая бы ни была, там были. Но какие люди? Сколько бы ни происходило таких вещей, когда вырезали целый генотип образованных людей в революцию, когда был 37-й год, убирали всех, когда была война, столько поубивали людей, у нас всегда оставались люди, которые брали на себя ответственность за жизнь. Это не обязательно какие-то очень умные, там, какие-то ученые и так далее. Простые люди, которые просто говорят, что я человек, от меня все зависит, я делаю, я готов помочь тебе, я отдам тебя и шинелкой прикрою, я тебя просто возьму к себе домой, тебе некуда идти. У тебя поезд завтра, ты приехал с вокзала. Вот у меня бабушка, у моей супруги такая была. Им спали на полу, там еще где-то что-то. Не считали, что у меня в холодильнике столько кончится. Накормлю, потом Бог даст. И Бог дает. Бог это не какой-то где-то там, а Бог это как раз ты есть сам. Весь род в тебе. В тебе же весь род, елки-палки. Если ты говоришь, что ты славянин, я родоверец, так ты не скажи, и почувствуй сам, что Бог-то в тебе, род-то в тебе весь, ты его несешь. Ты его несешь и выкладываешь своим действием. Сколько ты можешь выложить, столько и можешь, и выкладывай. И тогда так спокойно душе станет, никаких стрессов не будет. Ну да, вот опять же, одна интересная черта, с которой я столкнулся в молодости, причем и в центральной части России, и в другом регионе. Ну вот про центральную часть России скажу. Еще будучи студентом, достаточно молодым человеком, я сел не на ту электричку, на последнюю электричку, уехал в другую сторону. Ну вот бывает такое, забежал не в тот поезд, да. И уже совсем-совсем поздно, я так еду, что-то прикорнул, ну и меня будет дяденька-милиционер, говорит, что спишь, давай вставай. Я говорю, а что так, уже конечная. Конечно. А где я? Он называет город, который вообще мне неизвестен. Я выхожу, говорю, а как мне добраться до Москвы? Говорит, только утром. Ну, я стою такой, там, 15-летний или там, 16-летний, не помню, примерно так. Парнишка так руками развел, вот меня высадил из этой электрички. И куда дальше деваться? И тут подходит дяденька какой-то, говорит, ты что стоишь такой растерянный? Я говорю, да вот так и так, сел на эту электричку, вот, все. Я только завтра утром в Москву, а мне вообще-то не в Москву, мне вот туда вот надо. Такой, ну ладно, поехали с нами. Говорю, куда? Ну, называет там деревню какую-то, такую полугородскую. Я говорю, ну давайте. Значит, у меня денег ноль. Все деньги я дал на электричку. Они за меня заплатили билет. Они меня привели в свой дом. Они мне постелили постель. Они дали мне поужинать. Вместе с ними ужинал. Я говорю, мне надо встать вот с утра, там, когда первый автобус. Он говорит, мы тебя разбудим. Он встал, меня разбудил, опять меня накормил. Я им написал свой телефон, там, если будете, вот, заезжайте обязательно там. Ну, он сказал, куда идти, как чего. Вот я помню такой вот паренек, не выспавшийся, да, но счастливый от того, что он не брошен, от того, что не какой-то там щенок приблудившийся, а вот то, что люди его встретили по-человечески. Вот я выхожу, иду на этой вот дороге, а мне в глаза светит солнце, поднимающееся утреннее. Потом меня догоняет автобус, говорит, куда идешь? Говорю, вот туда-то. Говорит, садись. Я говорю, денег нет. Садись. Меня довозят там, и вот таким вот образом я добираюсь до того места, где-то там к обеду я оказываюсь в своем месте. Вот. В другом месте тоже была ситуация. очень интересно, ну, чтобы не удлинять, когда совершенно неизвестный человек тоже приходил на выручку. Это было в Дагестане. Казалось бы, там, ну, русских людей не особо много, причем это такие не центральные, не Махачкала, это горный такой городок. То же самое все. Оказался в трудной ситуации. Что у тебя случилось? Давай, заходи. Вот тебе там. Ну, может быть, тогда советские люди как-то проще все было. Как-то вот пропитаны были одним. Может быть, в этом. А может быть, то, что так принято вот у тех людей, которые живут в этих регионах, что если ты видишь человеку трудно, то и, ну, заходи. Заходи. Сколько у нас тоже было. Человек приезжает откуда-то. Какая-то там седьмая вода на каком-то там восьмом киселе. И вообще там, ты помнишь такого? Да вроде кто-то был. Ну, да пойдем, да. И укладывали себя спать. И нормально все, все хорошо. Не было такого, что... Да и пошел ты вон. Как сейчас там человек умирает, а они еще телефон достают, начинают снимать, как он умирает. Вот что это такое? Ну, давайте так скажем, что... Все-таки, как бы ни ругали мы социализм, все-таки он был на серьезной философской базе основан. Серьезная онтология была. И даже те же партийцы, патриции, ведь чтобы стать большим шишкой или ответственным работником, проходил достаточно большую школу и отвечал в два раза больше. И получается, что этот наш соцстрой, конечно же, был ближе к человечности, чем сейчас. Это стопудово. У нас принципы были простые, человеческие. Ну и получается, что как-то в этой жизни, в 90-е годы, какой же был большой стресс у нас у всех. Не то, что потерять это, свободу дали, но свободу от человечности, получается, дали. А то в политику мы немножко лезем. Но здесь не политика, здесь антропология. Получается, что... испытания мы в течение этих 30 лет или уже 30 с лишним лет мы проходим испытания не только всякими прибудами разными потребительскими, мы еще испытания проходим ментальными делами. Информационная среда, стали очень быстрые коммуникации. Раньше вспомни, телефон был, если был в квартире телефон, это ты крутой. И ты звонил себе, там, мы учились, я учился в одном городе, родители в другом городе. Я звонил туда им раз, может, несколько дней, а может и меньше. И ничего, а сейчас вот с этой штукой, не дай бог, ты, значит, вышел из связи. Информация была другая. А сейчас это все быстро, и сейчас это наступил быстрый период, который идет разделение, идет стратификация. Стратификация, причем не на... Я не скажу, что на базе там каких-то моральных принципов, что они тоже являются проекцией твоей личности. Как раз на глубинном образе твоей личности. А личность – это образ твоего мышления. Если у тебя ты близок к своему ядру, к совести, то ты и мыслить будешь, соответственно. Расти твои, все твои какие-то мыслительные парадигмы, смысловые паттерны, речевые, они будут расти из этого, из центра, из сердца. Если у тебя нет такой возможности, ты растешь с другой стороны. То есть перевернулась вся эта пирамида. У тебя главное здесь, чтобы было хорошо все внешне, у тебя был успех, чтобы ты мог получить то, другое, третье и в этом жить. В этом, в очень нестабильном, я сказал бы, который многие принимают за основу. То есть как это можно принять за основу? Твое место на работе, ты начальник, ты вот это, ты потребляешь похвалу в свою сторону, которая является совершенно нематериальной и совершенно тебе ничего хорошего не сделает. Ты потребляешь деньги, ты что-то делаешь, информацию постоянно просто так жрешь ее, перевариваешь, тратя силы своей жизни. Либо ты от сердца живешь, сейчас, конечно, переживаешь. Вот как раз что я предлагаю не переживать, а заняться своим, не то что самосовершенствованием, а практическим своим обнаружением себя на то, чтобы приносить пользу вовне. Вот одномоментное действие. Обнаруживай себя, обнаружи свое совершенство внутри, если что-то не так, всякие там вытаскивай занозы, еще что-то такое, и иди вперед. И здесь есть опора. У нас замечательно есть опора, если мы возьмем, для кого-то нужна она, очень опора, на традиции, то, что мы называем славянами. Можем другие любые традиции. Кстати, японцы, если так сказать, это айны, которые пришли совершенно европейского типа в Японии с Камчатки. Так я вспомнил, когда японцев воспитывать с этого самого, с детства. Так вот, возьми за основу то, что наиболее подходящее для этого. И я вижу наиболее подходящее это на тот ареал, где мы живем, те люди, которые здесь живут, наиболее подготовлены для того, чтобы проявить себя искренне, изначально. Ну вот, конечно, есть везде люди, но здесь у нас есть какая-то фора. Эту фору мы уже здорово, мы ее это уже потратили. Но у нас еще есть она, я верю, что она есть. Если мы ее не воспользуемся, если не пойдем в кривой путь, а кривой путь мы будем кричать, что мы славяне, что мы лучше всех, там биться на мечах и все. Если мы будем задумываться, кто мы, что мы. И оттуда будет выходить вся наша культура, традиции, боевые там, и обязательно литературные традиции, брать все, что есть. А основа тоже какая? Вот для меня очень интересно само по себе то, что мы называем родоверием, род. Я не говорю про саму традиционную составляющую, там, религиозную, потому что религия – это всегда ограниченная штука, что-то, нечто. А на понимание нашего внутреннего состояния, родовое, если мы умеем вмещать в себе этот род, мы, возвращаясь к тому, что я сказал, мы можем активировать в себе те силы, помочь себе что-то сделать. Но нужно желание. И у нас есть эта возможность, у нас есть фора, которая заканчивается. Надо просыпаться, дорогие друзья, и называть славянами или с народом, который с россами, не по тому, что все считают расовой принадлежностью, какой-то видом ДНК или этносом, а исходя из того, что в сердце есть, значит, ты рос. Хорошо. Ну, вот на самом деле хочется так некоторые дополнения. Во-первых, когда я все больше и больше изучаю наше наследие, я понимаю, что в том смысле религия, которую ты несколько раз уже слово сегодня произнес, у нас в традициях не было такого понятия «религия». Почему? Во-первых, религия – это иностранное слово, а во-вторых, у нас не было так называемых догматов. У нас были заповеди, но заповедь – это не догмат. Заповедь – это некое нраво, может быть, учение, пояснение какого-то события и рассказ о том, что лучше не делать, а что лучше делать, чтобы не выпадать. Но это религией трудно назвать, потому что религия все-таки жестче догматы всегда. Это очень узкое, более приземленное, более узкое. Хотя говорится вроде о высоком, о божественном, но более приземленное. То есть делай так и не делай так. Вот все. Иначе будет так вот. У нас все-таки в традиции, в культуре и наследии более широкое представление. Ну, природосообразие, человеколюбие, а не так, что вот так сказал и только делай так. То есть еще и осознанность обязательно должна присутствовать. Вот это вот свойственно было всегда нашим предкам. Почему мы вот как раз и до сих пор сохранились. Почему такая огромная территория до сих пор сохранилась? Потому что когда мы приходили к другим народам, мы не стремились их закабалить, мы не стремились их превратить в рабов, мы стремились с ними подружиться, их понять и дать что-то от себя. Ну, вот так вот было устроено. Да, были какие-то стычки, да, были какие-то, может быть, даже и войны там, но все национальности сохранились, в отличие от англосаксов, которые, приходя, других всех порабощают, уничтожают там, и пользуются их землями в полной мере, а им оставляют кукиш с маслом, то, что называется. И вот поэтому, на мой взгляд, те теории, предложенные когда-то древними мыслителями, говорящие о народовластии, о человеколюбии, о природосообразии, в том числе и те, которые предложили обществу большевики, то есть в виде там, социализма, потом в виде коммунизма, они были приняты народом в большинстве своем, потому что вот здесь подавалось все это под как раз тем видом, что вот у нас так всегда было, мы вот всегда вот так живем. Но сам социализм – это хорошая штука, но вопрос, как он создается, кем он создается, какие там лежат подноготные вот эти, вернее, скрытые камешки, да, и так далее. Потому что вот в этих мелочах-то кроется вся тонкость. И получается, что идея-то правильная, хорошая, а вот местами вот тут раз, здесь перегнули, а вот местами тут раз, какого-то дурачка поставили, который что-то не понимает. А тут раз, и вот как-то вот что-то забыли. Например, в социализме в том виде, как мы, вот нам это советский социализм, божественно находится в сторонке, его как бы не существует. Если существуют какие-то догматы, какая-то религия, это не для нас, это вот да, там есть сумасшедшие, ходить в церковь, там в синагогу куда-то там еще ходить, а уж про родноверие там какое-то, про староверие, ну что бы, вообще такого не было, да. Вот, поэтому сама вот форма социализма, то есть социум, народность, да, народ, или коммунизм, или коммун, община, общее, они были нам близки всегда, и многое было взято как раз из укладов жизни народов, которые жили вот так вот сообща, вместе, которые решали проблемы все вместе, которые радовались вместе, детей воспитали. Поэтому вот это как-то легло. И, на мой взгляд, вот здесь вопрос, если сейчас среди нас русичи, да, славяне, росы, русичи, где вы, на мой взгляд, как раз эти традиции, они находятся в нашей крови, они находятся в нашей культуре, они находятся как-то вот, вот в этом сообществе, что ли. Только вот кто-то очень активно пытался завалить всякими фекалиями вот это вот наше, ну, то, что можно сказать, святое, да, что помогало нам всегда жить, выживать и восстанавливаться, как птица Феникс из огня. И вот, вот это вот важно понять, что никуда мы не пропали. Никуда мне правда. Просто, наверное, нас научили не брать на себя ответственность. Кстати, я хочу ответить тем, которые жалуются. Вот там на Народно-славянской радио меня забанили, а я там правду говорил. Друзья мои, правду можно говорить по-разному. Можно матюгать всех, можно там какие-то сквернословия допускать, можно себя поднимать. Это будет правда ваша, да, конечно. А можно искать объединение, при этом не выражаясь как-то похабно, при этом уважительно относясь к другим людям, и это тоже будет донесение правды. Это первое. Второе. Я баню тех, которые выражаются, что все пропало, от нас ничего не зависит, нам не дадут, вам не дадут. Вот таких сразу я баню, потому что эти сопли до пупа, и вот эти слюни, и все остальное, они мне не интересны. Я думаю, как и не интересны тем людям, которые уже поняли, что только от нас все зависит. И тут как раз и наши традиции славяно-русские, тут как раз и уклады, которые вот у нас в крови сохранились, они все нам на пользу пойдут. И наш лозунг-то, если вы не помните, да, «Объединяй и здравствуй». Вот наш лозунг, вот наше видение, вот к чему мы стремимся. Ну, это такое дополнение. Да, я еще хочу сказать в дополнение к этому. Мы так сегодня вообще играем, оркестр хороший. В дополнение к этому, что почему у нас социализм не получился, не получится ничего, потому что это делается извне. Да, есть многослойность, она существует. Есть люди, которые, ну да, им нужно поделить и как это, отнять и поделить. Есть еще что-то, социализм так понимает. Поэтому я полагаю, что мы можем и должны стать не то что хозяевами жизни, а просто проявиться и жить счастливо. Когда мы будем это делать каждый изнутри, тогда мы будем, во-первых, действительно объединяться на основе глубинных наших, даже не ценностей, люблю слово ценности, потому что это слово цена можно оценить, бесценности. На основе наших глубинных бесценностей мы будем объединены. На такой позиции, которую объяснить нельзя. Если мы не можем что-то объяснить, но оно у нас есть, это нельзя ни сломать, ни убрать. Это совесть, допустим, как ее можно объяснить? Да никто не понимает, что такое совесть. Это, допустим, удаль та же русская. Но никто не понимает. Там они остались, ему сдаваться надо, а он все равно взял и пошел. Ему же умирать. Он же умирать будет. Он не готов сдаться, а готов умереть. В то же время интересно, в уставе даже в израильском, насколько я знаю, написано, что ты, если у тебя грозит опасность, сдайся и все выдай. Ты имеешь это право на это. Но это немыслимо. Я как-то присягу давал в свое время. Вот в чем дело. И тогда, возможно, невозможно, я думаю, что что-то настанет. Что-то настанет, но в первую очередь настанет жизнь лучше и счастливее. Угу. Ну, ты помнишь эту знаменитую шутку Задорнова, когда он сравнивал уставы либо отношения солдат Запада и российских воинов или русских воинов, когда он говорил русские. Он сказал, на Западе говорят, спасите наши задницы. А в России, на Руси говорят, спасите наши души. Но Там еще говорят, не можешь, не делай, а у нас умри, но сделай. Вот все, понимаете, да? А еще Сувору говорил, сам умирай, товарища выручай. Вот она, русскость, которая свойственна славяно-русам. Сейчас специально говорю слово славяно-русы, объединенное. Не просто славяне, не просто русы, а славяно-русы. Я в своих семинарах, лекциях, передачах объяснял, в чем разница и почему это добавляю. Потому что это более широкое представление, которое определяет и отношение к вере, и отношение к природе, и еще вот внутреннее содержание. Ну, кому интересно, посмотрите, послушайте. И мне бы хотелось уже, если не возражаешь, перейти к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Да, я хочу еще маленький нюанс. Вы тоже помнишь, было? Иностранец заходит в комнату и говорит, nobody, никого нет, нет тела. А русский заходит и говорит, ни души. Да, да, да. Такой нюанс. Язык – это очень тонкое, я бы сказал, мало кто на это обращает внимание, очень, очень тонкое выражение внутренних смыслов. И вот в языке очень много можно найти таких вещей, которые являются именно настоящими скрепами. Скрепами вот этого видения жизни, именно не души, душевное видение жизни. Да, ну вот я про вопросы, конечно, сказал, но я не задал тебе вопрос. А ты сегодня какое-нибудь там упражнение, что-то такое готовил дать нашим радиослушателям и зрителям, чтобы мозги-то начали работать, как-то там закрутились? Или сегодня без этого обойдемся? Ну, конечно, конечно, мы дадим что-нибудь. Ну, давай тогда перед тем, как к вопросам уже перейти, я дам тебе возможность свободу выбора, свободу воли проявить заготовочку. Ну, заготовочек у меня всегда много, у меня объемный, просто много чего вмещается на этом чердаке. Смотрите, очень простые упражнения, которые я сейчас скажу, вы можете сами это сделать. Попробуйте со своими детьми, если бабушки, дедушки с внуками, это замечательное совмещение поколений, на моем пути, это громадное дело на будущее. Допустим, взять буковку S, допустим, и попридумать синонимов друг с другом, синонимы, это понятно, что такое, на эту букву, допустим, синонимы на букву S. Я такое задавал бабушкам, думал, я сам не знаю их, думал, сейчас это самое, они у меня поплывут, они придумали. Синонимы на одну букву. Это сложное упражнение. А дальше, дорогие друзья, наверное, я вам говорил по поводу подумать то, что только что было. Нет? Не помните? В прошлой передаче? Да. Ну, как-то мы касались похожей практики. Но ты повтори, если говорил, то говорил. Повторение мать учения. Очень хорошая практика, замечательная практика, которая позволяет восстановить этот промежуток рабочей памяти. Я уже говорил, что 6 секунд сейчас и все, обрубается. Будет очень больно мозгам, шевелиться будут, но попробуйте остановиться на том, что вы думаете. Может быть, я повторяюсь, но это важно. Вот раз в какой-то момент зазвонил звонок, телефон, вы себя настроили, остановитесь, что я сейчас думаю? Вот это. А почему я это думаю? Какая мысль была до этого? Вот это. А какая мысль была до нее? Вот это. Какая мысль была до нее? И вот попробуйте хотя бы там третья, пятая эту мысль найти. Это упражнение просто замечательное. Ну и еще одно упражнение, очень важное упражнение. Возьмите, ну, наверное, кто-то вообще не знает, не помнит, как писать прописные буквы. И в тетрадках нынешних они вообще... какие-то страшные, странные. Китайцы писали их, ну, сзади тетрадок эти буковки. Возьмите старые тетрадки или в интернете найдите прописи. Буковки написаны прописные, слитно написать. А вы возьмите, кто осилит, может быть, алфавит, и напишите эти буковки по 3 строчки каждой, но справа налево зеркальном отображении. Вот так. Буковка А, вот так, да, буковка А. И туда. Возьмите это, сделайте. Это замечательная практика. У нас запускается вход зеркальные нейроны, так называемые. Они присутствуют не просто для того, чтобы какие-то отрабатывать рефлексы, там, моторные, еще что-то такое. Они присутствуют для того, чтобы мы могли повторять за другими что-либо. Это важно и в животном мире, а в нашем человеческом еще более важно. И либо это повторение будет неосознанным, как нам скажут, так и будем действовать, либо оно будет управляться вами, когда вы научитесь это делать. Потому что следующим упражнением у нас будет зеркальное письмо. Научитесь писать зеркальные буковки. Справа налево. Ну что ж, хорошо. Кстати, вот по поводу зеркалирования или зеркального письма есть очень интересная, ну, теория у меня родилась, которая как-нибудь, может, в одной из передач так расскажу. Это происхождение арабского языка, почему вот именно он пишется вот так, и почему именно вот какие свойства отражены в написании тех, кого вот в кавычках называют там арабами, которые пишут не так, как пишем мы, в другую сторону. Ну что ж, я считаю, что первую часть мы можем закончить нашего эфира и перейти ко второй части. Поэтому, Алексей, передаю тебе уже ведение эфира. И включайся, задавай вопросы, свои мысли. Поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – славяне, росы, русичи, где вы? Есть ли они среди нас? Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Юки. А как понять в домашних условиях рус, ас или кто? Мои родители удмурты. Можно ли считать удмуртов русичем или как? Ну, такой вопрос очень интересный. Я-то, конечно, не буду ярлыки всем навешивать. Вот я сижу, я высказался, и теперь я буду: ты рус, ты не рус. Вряд ли. Наверное, давайте так. Но в то же время я что-то высказал, что да, вот русские должны быть росы. Русы, русичи, славяно-русы – это люди с широкой душой и с глубоким сердцем, большим сердцем. Вот так и думайте. Смотрите на них, на своих родителей, смотрите. Это все равно удмурт вы или, может быть, китаец. Но китаец нет, китайцы очень интересный строй мышления. Там строй мышления, он совершенно отличный от нашего. Потому что смотрите, какое письмо. И на сегодняшний момент там вообще трагедия называется большая. Ну вот, смотрите, добрые люди с чистым сердцем, с памятью рода. Ну, конечно же, они росы. Владимир, а вот так вот, что за трагедия, как ты ее видишь, которую китайцы сейчас намечаются? В двух словах. Очень просто. Вы знаете, что там есть социальный рейтинг. Там стоят в каждом месте камер, столько понатыкан даже в туалетах, что если ты где-нибудь плюнул не так, или, не дай бог, высказался что-нибудь не так, то твоих детей не возьмут в институт, в школу. Тебе не дадут, не продадут что-либо еще. То есть ты становишься совершенно четким рабом всей этой большой системы. Это, конечно, трагедия. Трагедия для целого народа. К чему это приведет, я не буду говорить здесь, но я предполагаю вообще все эти истоки детей дракона, к чему это может привести. Благодарю, идем далее. Камалдин, два предложения, и они вопросительные оба. Славяне из ариев, славяне родственны с таджиками, татарами, киргизами? Ну, я могу сказать, если говорить по гоплотипам, то, опять же, якуты, у них до 46% частота арийского гена, причем индусского чистого, больше, чем у славян группы, которые вот северных славян, славян центрального, скажем, H1, N1, что-то... Нет, это... R1. Это R1A и R1B. Да, да. У якутов больше, но это означает, что они имели таких предков. И у якутов, наверное, больше арийских ген арийского больше, хотя бы потому, что еще доказательства к этому еще идет очень много признаков. Как я сказал, лактоза, в голове нет пигмента специфического, болезни, там, тонзиллиты и так далее, как у арийцев. А что касается таджиков, да, если говорить про эти градации, про ариев, таджики – арии, киргизы – нет. Потому что киргизы – это монгольские племена, это монгольские племена, киргизы, казахи. А таджики относятся к киранским племенам, и язык тоже таджикский отличается от тюркского. К нам приезжают таджики, узбеки, мы их путаем часто. Начинаем, вот я, допустим, тюркский немножко знаю, но иногда путаешь, начинаешь говорить с ним, там, дай мне, сколько стоит, чего дай. Он говорит, а я таджик. Но это всего лишь арийский ген. Так что это, ну, для справки это вот так. Угу. Я хочу дополнить, у меня есть один хороший знакомый. Он себя считает чистокровным таджиком. Очень разноплановый человек, очень образованный человек, светлый, то есть у него кожа светлая, волосы чуть-чуть темноватые, глаза такие вот серо-коричневатые немножечко, серо-карие. Вот, и с ним разговариваешь и понимаешь, что ты видишь образованного человека, который глубоко внедряется в то, о чем он говорит, он изучает тематику, он с тобой говорит на равных. И как-то у нас зашел разговор по поводу, я уже этот пример рассказывал как-то несколько лет назад, но еще раз повторюсь. Он привез сюда, в Россию, из Таджикистана сына. Ну, маленького еще, там лет 10-12 ему было тогда, в этом диапазоне, с 10 до 12. Я смотрю, они как две капли воды. Вот вообще, вот не отличишь. Ну, видно, что это маленький, это большой. И я говорю, слушай, а как так? Вот прям вот вообще. А он говорит, дело в том, что мы, таджики, настоящие таджики, мы относим себя к персам. И у нас есть определенные законы, уклады, заповеди, еще древнеарийские, персидские, мы по ним живем. Вот те, говорит, таджиков, которые сейчас вот здесь на рынке ходят, темненькие вот эти все, с такими коричневатыми лицами и так далее, это не таджики, это не арийцы, это пришлые народы цыгане. Он прямо, это не мои слова, это его слова. Говорит, вы не путайте настоящего таджика, светлого, вот с этими людьми. У нас другой менталитет. Хотя они имеют таджикские паспорта, но это пришлые народы. Они к краске и к арийцам никакого отношения не имеют. И обратите внимание, как мы живем. И он начал рассказывать, как они вот семью образовывают, что такое, например, там девственность, насколько это чисто. Говорит, вот моего сына видишь, говорит, вот потому что у меня жена девственница, мы друг друга знали давно, мы готовились к свадьбе и так далее. У нас целые уклады. Он стал свое настоящее имя произносить, я не смог его повторить. Он говорит, ты не первый. У нас персидские имена, многосложные. Вот эта вот традиция, где у нас и род, где у нас и то, чем мы занимались, в нашем имени присутствуют. И поэтому человеку, незнакомому с нашим говором и незнакомому с нашими персидскими традициями, трудно повторить. А я потом стал с ним разговаривать, говорит, слушай, так у нас вот в наших заповедях тоже вот это. Он говорит, да, так и есть. И вот это есть. Да, так и есть. И вот это. Но он сейчас мусульманин, и он там делает намаз, и он даже там куда-то в Мекку ходил. Но уклады жизни у них сохранились. Вот если мы сейчас уберем религиозные какие-то, вот, да, вот в сторону уберем, уклады жизни точно такие же, как у наших древних пращуров. Один к одному. Отношение к женщине, отношение к роду, отношение к детям, отношение к родне, отношение к земле. Это все вот полностью арийское, славяно-русское, хотите это называйте, представлено у коренных народов, вот в частности, те, которые себя называют настоящими таджиками, те, которые имеют наследие персидское, то есть арийское. Вот такие вот, друзья, интересные бывают встречи в моей жизни, и я вот благодарен за то, что могу иногда встречаться с такими интересными людьми, представителями разных народов, которые доказывают своей жизнью о нашем едином великом прошлом наследии, которое развалили и которое разбавили народами, как он выразился, там, цыганами, там, какими-то пришлыми и так далее. Это не укор каким-то там народам, это его слова, но вот так оно произошло. Вот такой интересный у меня есть знакомый, очень интересный человек, очень добрый, очень светлый человек. Хотя и не русский. Хотя и не родился в России. Добавлю. Все-таки пока меня не перехватил, Алексей, добавлю. Ведь мы тоже ходим в церковь. Многие ходят в церковь. Я тоже хожу, почему нет? Потому что здесь есть несколько другие очень интересные факты. Но в то же время мы Масленицу отправляем. То есть получается, что древнейшие наши традиции, они в нашей крови. И даже то же самое христианство мы превратили в православие. Мы превратили, или кто-то попытался эту синтетику на нас навязать, но где-то устроились. И давайте вспомним, раз ушли, я все равно все-таки вспомню, про раскол чем же он заключался, раскол? Представьте себе, сотнями лет, сотнями уже люди в православии находятся, ну, про известные факты, опять же, история темная. И вдруг им говорят, вы еретики все, потому что православие другое. И в чем же заключалась разница? Много было разных отличий, таких, ну, в основном три самых главных. Так вот, одно из самых главных отличий новой нововерцев, которые сейчас есть, было то, что древнеславы называли, кстати, не староверы, а древнеславы до сих пор называют себя древнеславы. А вокруг церкви во время ходов крестных они ходили по Солнцу, то есть по солнцу, слева направо, как в принципе ходят сейчас якуты в ИСАах вокруг столба, и многие то же самое, ну, вот идут наши обряды, которые вокруг хоровод водить по часовой стрелке. А вот реформа, она теперь сказала, будете против часовой ходить стрелки. И еще много такого там было в текстах убрано, меняющие все смыслы, троицы там еще так далее, то есть духовные смыслы. То есть в принципе это все, что бы ни было сверху, все равно остается где-то внутри и долго. Благодарю, идем далее. Дайте, Константин задает вопрос, дайте определение слову «русский». Ага, как интересно-то. А вот я не дам определение слова «русский», я не знаю, что такое «русский». Во-первых, потому что «русский» с двумя «с» – это слово немецких корней, чтобы оно не умеет писать, если чтобы это было «с», если было одно «с», они читают как «з». Если чтобы было читалось как «с», они присоединили еще один «с» и назвали нас русскими. Это во-первых. То есть русские слово, оно похожее на настоящее, но оно уже получается иностранцами нам дано, чтобы они легче было писать их в своих справочниках. А во-вторых, я сам такой. То есть я не могу дать сам себе определение. Определение тому, кем я себя представляю. Я очень, так сказать, изящно уворачиваясь от этого вопроса, применяя теорему Гёделя, которая говорит о неполноте, которая говорит, что, извините, определить само себя невозможно. Потому что мы тогда, как это, покрасить пол в комнате мы не можем, потому что мы должны из нее выйти. И на сегодняшний момент, мало того еще, это слово, это понятие, оно имеет очень много разных определений в разных совершенно онтологиях, в разных областях. Это национальность. Русский – это культура. Русский – это русский народ. Возьмите слово, посмотрите, что это такое. Я предпочитаю говорить «рос», «росич», «рус», ну, «рос» с одним «с», если так уж говорить. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов, как будем примиряться со своими кровными братьями на окраине? Когда дрянь будет уничтожена, то как выправить головы остальных? Вот очень простой ответ. Давайте мы выправим головы сначала себе. Как мы с кривыми головами пойдем кому-то выправлять головы? Когда мы в себе разберемся, а вот действительно у нас против фора есть, а время проходит, мы убиваем друг друга. Поэтому давайте спешить выправлять голову себе. А потом уже думать о том, как сделать мир лучше вокруг себя. Как в самолете, если кислородные маски выпали, сначала надень на себя, а потом на ребенка. Нет никакой морального права выправлять кому-то голову, пока свои собственные головы не в порядке. Хорошо, благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос, как так получилось, что поляки и австрийцы смогли часть славян подмять под свои идеи? Очень простой ответ. Давайте мы посмотрим вокруг нас сейчас. Вот мы все тут славяне, тут сколько-то там миллионов, если убрать из переписи эльфов, татар, еще кого-то, будет там миллионов под 100. Сколько из 100 миллионов под такими же идеями ходят? Порядочно, да? Вот как это могло случиться? Когда люди забывают свои корни, такое случается. Когда предлагают морковку, либо там кнут, 80-90% идут на эту сделку. Вот и все. Кто-то не идет, если вспомните, сколько было разных восстаний, сколько всего было. И еще, я очень призываю всех образовываться. Не учиться, а образовываться. Есть, пока есть еще книги, слава богу. И отдай бог, что у нас не дойдет, что книги начнут сжигать. Хотя где-то уже это делают в некоторых местах, типа окраины там и даже Европы. Давайте мы с вами будем образовываться, будем брать источники и читать их, идти в библиотеку. Вот эти вопросы, на эти вопросы я не могу ответить вот так вот. О, наверное, вот это. Я возьму, вот у меня есть справочники, есть энциклопедии. Если надо, пойду в библиотеку, посмотрю и свой вывод сделаю. Почему? А первый вывод это именно такой. Вот именно так, как это делается сейчас. Только благодаря тому, что люди перестают себя считать людьми. И готовы, если РУС, он готов умереть, но не сдаться и не перейти на под кого-то, то кто-то скажет, ну и бог с ним, я лучше буду жить. Ну, это дело как раз каждого. Идем далее, Дмитрий Иванов. Ваше видение истории стыкуется с книгами Клёсова. Что скажете о ДНК генеалогии? Если бы я не читал, но осуждаю. Давайте так, я не знаю. Я не читал книги Клёсова. По какой-то причине, видимо, они мне не попались. У меня есть видение истории, но оно не настолько богатое, как вот многие говорят. Вот там было вот это, вот это, вот это. Потому что я отношусь с осторожностью, с большой осторожностью ко всем источникам. Зная, какая огромная фальсификационная работа была проведена, проводится. И была проведена и в прошлом веке, и позапрошлом веке, и при расколе, и так далее. Огромная работа была проведена. Целые, наверное, ну, и сами, наверное, в курсе, когда со всех монастырей запрашивали книги, насколько мы знаем, из истории, куда они делись, прописные. Кстати, если в курсе, то все, не знаю, может быть, их убрали, со всех церквей, перед тем, как их занять на склады, еще куда-то после революции, начиная и дальше, все книги собирались в специальный архив. До сих пор они есть. Вот. Поэтому ничего сказать не могу. Если у меня будет такая цель, я, конечно, займусь историей. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов, что особенно нужно делать, чтобы не забывать своего славянского рода, если живешь на чуждой роду земле и на ней рождается потомство? Как детям показать свои родовые ценности, когда вокруг чуждые? Ну, давайте начнем с самого начала. Я, слава богу, у меня дошло, когда я был еще молодой достаточно, взял все бабушки, дедушки, пришел и записал, у меня эта бумажка сохранилась, кто был ее, мама, папа, где, когда, дед, чем занимались, что-то у меня есть. Это уже первое, то есть я зафиксировал, ну, пускай на бумаге, но зафиксировал не своей памяти, а в речевой своей памяти зафиксировал это. Это нужно сделать всем. Вспомните, постарайтесь у своих знакомых вытащить эти данные и поставить. Они вам помогут. Соберите свои старые фотографии, то есть держите это. Это визуальное доказательство вашего рода. Следующее. Уважительно относитесь к старшим. Как вы можете научить своих детей чему-то, если вы сами ведете себя как в этом месте, там, в чужеродной стране? Уважительно относитесь к старшим, к своим предкам, к своим детям. То есть это все перейдет дальше. Вы создавайте мини-род у себя дома. Как бы вы его видели, как бы вы в нем жили, как бы жили ваши предки, создавайте эту картину рода у себя дома. Это не значит, что нужно там лупить, делать то, делать это. Подавайте пример отношения друг к другу в семье, какие вы есть. И образовывайтесь, образовывайтесь, образовывайтесь, образовывайтесь, сохраняйте это образование для ваших детей. Еще говорю, что может, конечно, дай бог, не будет, но может наступить время, когда мы будем, как в 40-400 градусов по Фаренгейту, носить книги в себе. Образовывайтесь всему, не только каким-то книгам, а иногда бывает бестолковое занятие, потому что книги, допустим, художественного характера, они в большей степени разрабатывают просто мозг. Запоминать там особо-то, может быть, и нечего. Но есть еще техническое, есть общеобразовательное, есть естественная наука, литература. Старайтесь, чтобы у вас книг было больше дома. Читайте книги детям, прививайте книгам устойчивая любовь. И передавайте им ваши притчи, басни о своих родственниках, о своих родных. Чтобы у них сложилась картина, что род – это есть нечто, которое существует. Многие не знают, что существует. Что есть род, и они тоже впереди, род идущий. Проводите практику. Есть очень хорошая практика для каждого. Это встреча родов. Ну, не знаю, можно ли дать мне эту практику здесь. Это как Алексей скажет. Где-то, если ты захочешь, то можешь дать. Можем, чтобы не удлинять наш эфир, в следующий раз запланировать эту практику. Ну, как решите. Это я могу рассказать минут 5-10 максимум. Ну, давай так, на ответы мы поотвечаем, вернее, на вопросы мы поотвечаем, а там дальше, если время еще будет, то тогда хорошо. И практику. Хорошо. То есть, в принципе, старайтесь жить так, что вы находитесь в роде, вы сам род, то есть вы отражаете род в себе. Сами станьте родом. То есть в себе, почувствуйте этот род в себе. Вот это можно сделать, и практикуя его, то, что я сказал сделать. И получается, что вы своим поведением, своим существованием, своим отношением в семье будете передавать эти традиции далее. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос. Почему роль Отечества у нас высокая, а у западной цивилизации его убирают? Из-за глобальной политики гендерного равенства, в кавычках. Я не знаю, почему, но могу ответить свой взгляд на вещи. Что нужно сделать, чтобы разбить твердую структуру человечности? Человечность – это ведь не только руки, ноги, голова, потроха, ливер, там еще что-нибудь, может быть, там мозг, там еще знания. Это и внутренняя система взаимоотношений. Причем она очень глубокая. Давайте мы посмотрим. Женщина и мужчина – это ведь не просто какие-то гендеры, как говорят там, невежественные люди. Это же две сакральные природные силы, которые рождают весь этот мир. И они проявляются в каждом из нас. Что они говорят? Это не мистика, это действительно так. Природа сама по себе рождает все, кормит нас природа. Но рождает, почему? Потому что есть ясность, которая приходит к нам, то есть природа Земли рождает, кормит, но без Солнца бы этого не было, ничего бы не родилось. И если нам, получается, от этого отводить нас, то нет, это мы начнем забывать основы нашего существования, если на вас будет это все, гендерность это все и так далее. Ну и это часть общего большого плана, который говорят, плана Шваба, где человек не должен ничего делать, ни о чем заботиться. Это очень печальная такая вещь, очень страшная. Могу сказать, что, вот я уже вам говорил, такое чувство, что у нас отжимают планету для каких-то своих собственных целей. Я не хочу этого, и вам желаю не хотеть, и действительно не хотеть. Идем дальше. Людмила Еремеева, а вы, Алексей, какой по национальности? То есть это мне вопрос, да? Ну да, вероятно, тебе. Ну да. Ну что ж, у меня по отцовской линии это рязанщина. Люди, которые занимались производством, инженерия. По материнской линии это Смоленщина, это сельхознаправление. И там есть интересные очень люди, которые себя человеки, можно даже сказать, которые проявляли себя в разные времена очень интересно. были уважаемы, от которых я получил много чего, так, качеств по роду, которые мне помогают в жизни проявлять то, что я должен проявлять, и делать то, что я должен делать. Это и слух, умение слушать, это и руководство, умение руководить, это и логическое мышление по отцовской линии, инженерия, изобретения какие-то, дела. Если еще дальше вглубь уходить, то Смоленщина остается Смоленщиной по материнской линии. Много там моих предков и воинов, и пахарей. А если по отцовской, там есть дальше дополнение на волжское направление. И есть на южное направление, это казачье. Так что вот. Ну, вопросы у нас все. Вопросов больше нет и реплик. Так что я думаю, что можно еще успеем дать практику. У нас есть как раз 10 минут. И если вдруг еще вопрос появится, мы еще ответим. У нас еще не все. Ну, замечательно. Тогда давайте начнем. Так, меня не слышно, что ли? Слышно, слышно. Слышно, да. Ну что ж, а у нас Алексей Щербаков на экране. Вот я появился. Это хитрый наш великий руководитель эфира. Смотрите, давайте мы с вами сейчас, находящиеся у компьютеров, телефонов, присядем. Не надо сворачиваться в позу лотоса, просто сядем на стул. Постараемся, чтобы у нас как можно меньше соприкасалось наше поверхностное тело с окружающим миром. То есть не облокотившись на стул, а вот только мы сидим, не перекрещиваем ноги, у нас ноги ровно, перпендикуляры в коленях и в бедрах туловища. То есть мы так ровненько сидим, ступени стоят на полу, руки положили на коленки, дышим ровно носом, вдыхаем, делаем паузу, выдыхаем. И успокоим свой ум. Нам не нужно, чтобы нам кто-то или что-то мешало. Если у нас в теле что-то есть отвлекающее, направьте туда свой вдох, в паузе подержите, смешайте с этим отвлекающим моментом и выдохните вместе с отвлекающим, не знаю, мыслями, ощущениями. Вы все, конечно же, я думаю, что подавляющие все, помните свою маму, папу, своих. Если не помните, можете просто представить. И вот вы сидите, представьте, что вы находитесь в большом-большом зале. Большой зал, светлый зал. И у вас столы, по правую руку столы, по левую руку столы, а вы находитесь в центре, в середине между этими линиями столов. И постарайтесь визуально, даже если вы не помните никого, с правой руки рассадить ваш рот по линии отца, а с левой руки рассадить ваш рот по линии матери. Конечно, вы не можете не помнить дальше бабушек, дедушек, да и их тоже не очень сильно помнить. Но представляете, что этот рот весь ваш сидит по линии отца с правой стороны, по линии матери с левой стороны. Не отвлекайтесь ни на что, думайте только об этом. Вы пригласили свой рот по линии отца, пригласили свой род по линии матери. То есть, если у вас не получается визуализировать, сделайте такое приглашение. Рассадите их за эти столы. На столах таким же образом визуализируйте угощение для своих родов. То, которое они любили, если вы помните о них, или то, которое вы считаете наиболее вкусным. То есть, вы от всего сердца даете своей стороне по линии отца и линии матери, даете все, что вы можете им дать. В то же время вы продукт этого рода. Этот род вас сделал, и вы опираетесь на этот род. Возможно, когда вы это визуализируете, вы заметите, что какие-то места пустые, либо какие-то темные. Запомните это, в принципе, вам пригодится, чтобы отработать какие-то проблемы, возникающие в роду. Они, конечно, есть у каждого. И погрузитесь в эту обстановку общей трапезы. Посмотрите, прочувствуйте настроение, которое царит в этом зале. Столы уходят в бесконечность, потому что вы имеете род, который начинается в самом начале жизни людей на этой планете и заканчивается в самом конце всей жизни на этой планете. То есть вы, если так говорить, включаете в свой род всех людей на этой планете, получается. Но это не очень важно, важно то, как вы себя чувствуете. Возможно, вы даже почувствуете какие-то мысли в сторону от вашей правой стороны мужской, левой стороны. Такое тоже может быть. Тоже для себя зафиксируйте, чтобы потом разобраться. Самое важное, вы от всей души, от всего сердца отдаете свое добро, свои заслуги перед жизнью, своему роду. И вы почувствуете, как вы, прямо сейчас почувствуете, как вы получаете силу с правой стороны и с левой стороны. Побудьте в этой ситуации, побудьте в этом положении, в этой картине, замечая, фиксируя для себя свое состояние. Если все проходит хорошо, просто вы увидите, что эти роды соединены в вас, они соединяются, даже если вы уйдете из этого зала. То есть этот род ваш целиком, и по женской части, и по мужской части. Возможно, возникнут какие-то вопросы. Иногда бывает так, что роды мужской и женской линии могут не поделить вас между собой. Тогда постарайтесь договориться с ними, давая им внятные аргументы. И тоже почувствуете, что вы гордость рода, что вы можете еще больше сделать для этого рода. Почувствуйте свое объединение со всем своим родом, неважно по какой линии, по всем линиям сразу. Ну вот, находясь на этой ноте, на ноте радостной, то, что вы соединились со своим родом, вы можете глубоко вздохнуть и выдохнуть, ощущая присутствие рода за вами, как крылья. Теперь у вас есть крылья. Ваш род – это ваши крылья, которые могут нести вас, поднимать над суетой бытия и помогать в ваших делах. Вдох, выдох. Ну, и на этом пока все. Благодарю. Вопросов у нас вроде нет. И по нашей старой доброй традиции наши гости желают что-то доброе, светлое, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Пожелаю вам, дорогие друзья, быть в здравии, как в телесном, так и умственном, а также в душевном. Это не значит, что в каком-то таком психически душевном. Эти стереотипы мы отбрасываем, а в душевном. И очень сильно желаю, чтобы вы обнаружили себя, настоящего в себе, и увеличили объем своей души до беспредельного уровня, не отрываясь от земли, а наоборот, здесь проявляя этот объем души в своих деяниях. Все. Благодарю. Алексей, будешь что-то добавлять, или мы все идем к завершению? Ну, мы, конечно же, идем к завершению. Но, естественно, я скажу, дорогие мои друзья, будьте достойны своих великомудрых богов и предков. Не просто гордитесь ими. Это только маленькая часть того, что у нас было принято. Но еще и будьте достойны. А достойны тот, кто дела делает. Тот, кто своими делами доказывает, показывает, творит то необходимое, что нам нужно всем для жизни. Потому что все время ссылаться на кого-то сильного и своего рода и ничего не делать – это удел слабых. А слабые всегда в позиции раба находятся, в позиции покорения. А вот гордясь, исполнять наказы великомудрых богов и предков, исполнять заповеди, жить по-человечески, или, как говорят, по-божье, вот это сейчас наша задача. Никто за нас нам счастье не сделает. Только мы своими ручками, ножками, головами, совместно с